Было так больно, что он крепко зажмурился, пережидая боль и изо всех сил стараясь сдержать крик. Коснувшись грязными пальцами лица, он увидел на них кровь. Через некоторое время они оказались под большим деревом, под низко нависающими густыми ветвями, которого как раз хватало места, чтобы лежать пластом. В таком убежище мог, например, отсыпаться после ночной охоты какой-нибудь зверь. Невероятно, но где-то вдали отчетливо слышалось звяканье тележки мороженщика. Четвертого выстрела из неведомого оружия не последовало. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Дэниел. «Ждать будем», — буркнул Шон. «А чего ждать-то? Пока не стемнеет». Дэниел взглянул на часы. Ровно в 6 его мать позвонит в квартиру Шона, а в 7 она позвонит уже в полицию. Он перекатился на спину и смежил веки, чтобы свет, падающий сквозь густую листву, стал как мерцание пересекающихся белых, желтых и лимонно-зеленых кругов. Запах собачьего дерьма, которым он испачкал подошвы кроссовок, то наплывал, то исчезал. Дэниел никак не мог понять, это безопасное убежище или западня. Ему было очень легко представить, как Роберт потихоньку подкрадывается и смотрит на них сверху сквозь нависающие ветви. Да уж сейчас они прямо как рыбки в бочонке. И Дэниел вдруг вспомнил, как Донни плакал, когда Роберт с хрустом сломал ему пальцы. Минут через 20 напряжение начало спадать. Возможно, именно на это Роберт и рассчитывал. Сперва напугать их до полусмерти, а потом преспокойно отправиться домой и вдоволь посмеяться, сидя перед телевизором. Они провели в своем убежище уже минут 40, и Дэниел вспомнил, что ничего не пил с самого утра, когда завтракал. К тому же у него разболелась голова, а в уголках пересохших губ образовались противные липкие комки. Посовещавшись, они решили, что надо вылезти и сразу броситься бежать. Хотя им уже почти не верилось, что Роберт может до сих пор их поджидать. И все же бегство от возможной опасности смогло бы, наверное, вернуть то приятное возбуждение, которое они рассчитывали получить от приключения, а также отчасти восстановить достоинство, по которому был нанесен серьезный удар. И как раз в этот момент они услышали шаги. Опять треснула ветка, затем вновь стало тихо, и опять раздался треск. Кто-то явно пробирался сквозь заросли, очень стараясь не шуметь. Сердце Дэниела билось с угрожающей скоростью, и каждый удар словно завинчивал в основание черепа крепкий шуруп. Шон снова взял в руки револьвер и, перевернувшись на живот, приподнялся, опираясь локтями о влажную землю. Еще раз треснула ветка, и Дэниел живо представил Роберта в роли туземного охотника. Колчан со стрелами, набедренная повязка, вложенная в лук стрела, и два согнутых пальца уже натягивают тетиву. Потрескивание веток и шаги теперь слышались правее. Либо Роберт не мог понять, где они прячутся, либо специально их обходил, выбирая наиболее удобное направление для удара. «Ну давай же», — словно сам себе пробормотал Шон, медленно поворачиваясь и стараясь, чтобы дуло револьвера было постоянно направлено в ту сторону, откуда доносятся шаги. «Давай». Дэниелу очень хотелось, чтобы все произошло как можно скорее. Он не был уверен, что сможет выдержать достаточно долго, и опасался, что вскочит и закричит «Я здесь», как часто делал маленький Пол, когда они играли в прятки. Затем снова все затихло. Не было слышно ни шагов, ни треска ломающихся под ногами веток. В воздухе спокойно плясала мышкара. Из оврага доносился негромкий гул резвого ручья. Однако теперь уже и Шон, пожалуй, выглядел по-настоящему испуганным. Вдруг позади снова треснула ветка, и оба мальчика, тут же перевернувшись на спину, увидели прямо перед собой темный силуэт, на мгновение заслонивший слепящее солнце. Шон выстрелил, и выстрел прозвучал так близко от Дэниела, что он на несколько минут совершенно оглох. В ушах у него раздавалось лишь какое-то шипение, как в уличных проводах во время дождя. Он сразу понял, что это вовсе не Роберт. Но потом кто-то с такой силой ударил его ногой в живот, что перед глазами у него все померкло, боль поглотила все его существо. Когда же ему удалось, наконец, снова вздохнуть и выпрямиться, он открыл глаза и увидел склонившееся над ним лицо. Но лицо не человеческое. Это была морда косули, и она показалась Дэниелу на удивление большой. Он попытался отползти немного назад, но колючие ветки держали его крепко. Косуля лежала на боку, и ноги у нее поддергивались, словно она куда-то бежала, а из глаз катились слезы. Она тщетно пыталась подняться с земли и пахла от нее, как в верблюжьем загоне в зоопарке. Влажные черные глаза смотрели на Дэниела. Челюсти без конца двигались, и, казалось, косуля что-то жует. Ее маленький язычок то высовывался, то снова прятался. А ее дыхание со странным бульканьем вырывалось прямо из страшного кровавого пятна на шее. И она все скребла копытами, все дергалась, пытаясь подняться, и смотреть на это было невыносимо. Но заставить себя не смотреть Дэниел не мог. А как она на него смотрела? Ему казалось, что это человек, который, как в волшебной сказке, превратился в оленя и теперь из последних сил кричит, зовет на помощь и не может произнести ни слова. Минуты через 2-3 косуля стала заметно слабеть, постепенно погружаясь в холодные черные воды, что простираются подо всеми нашими жизнями. Но в раненом животном еще жило отчаянное стремление хоть немного продлить свою жизнь, еще хоть несколько минут видеть свет. С тех самых пор Дэниел, услышав выражение «сражаться за свою жизнь», сразу будет представлять себе именно эту картину. Шон очнулся первым. Перебросив ногу через тело косули, он сел ей на грудь, приставил револьвер к ее голове и несколько раз выстрелил. Бах, бах, бах, бах. Каждый выстрел заставлял тело косули коротко содрогнуться. Наконец патроны кончились, несколько секунд стояла полная тишина, затем косуля вздрогнула в пятый раз и застыла. «Вот это да!» — вымолвил Шон и протяжно вздохнул. «Вот это да!» — прибавил он с таким видом, словно давным-давно мечтал о чем-то подобном. Из-под головы косули уже стали выползать щупальца липкой крови. Дэниелу очень хотелось заплакать, но внутри у него словно что-то заклинило или сломалось. «Мы должны побыстрее унести ее отсюда», — сказал Шон. «Куда? К нам домой. Зачем? Чтобы разделать ее и съесть». Дэниел просто не знал, что на это сказать. В какой-то степени он все еще воспринимал убитую косулю как заколдованного человека. А где-то в глубине души у него шевелилось подозрение, что это был Роберт, необъяснимым образом превратившийся в оленя. Он согнал наглую муху, уже заинтересовавшуюся глазом мертвого животного. Шон встал и принялся вытаптывать толстыми подошвами кроссовок траву и колючки вокруг тела косули, а потом сказал: «Мы можем ее освежевать». Но потом он велел Дэниелу сходить к автостоянке, мимо которой они шли, и притащить оттуда тележку, которая валялась возле мешков с мусором. Дэниел пошел с удовольствием. Им очень хотелось хотя бы недолго побыть подальше от Шона и мертвой косули. Когда он проходил мимо склада металлолома и дома Роберта, ему даже хотелось попасться Роберту на глаза, он надеялся, что тот силой поволочет его назад в предыдущее приключение. Но занавески на окнах дома были по-прежнему задернуты, а сам дом погружен в глубокое молчание. Дэниел, сняв петлю из зеленой веревки, открыл скрипучую калитку и вошел на стоянку. Там стоял чей-то коричневый «Мерседес». Водитель внимательно смотрел на мальчика. На его лица за ветровым стеклом Дэниелу было не разглядеть. Он нашел тележку и перевернул ее. Это, собственно, была не тележка, а старая фанерная тачка с корытцем в форме шестигранника и ржавой, сильно погнутой ручкой. Темно-синее полотно, которым прикрывали груз сверху, было порвано в клочья. На двух колесах из трех не оказалось шин, но Дэниел все же взял тачку и потащился с ней назад в лес через скрипучую калитку, которую аккуратно за собой закрыл. Это, разумеется, игра света. Время вообще состоит сплошь из извилин и изломов. Мгновение, и ты сходишь с тротуара и подносишь зажигалку той самой женщине в красном платье, случайно заметив, что у нее в пальцах зажата нераскуренная сигарета. Ты берешь экзаменационный билет, переворачиваешь его и видишь, что там именно те вопросы, которые ты успел повторить, а может наоборот, там нет ни одного из повторенных тобой вопросов. Каждое мгновение вылетает пуля, каждое мгновение упускает совозможность, и огненный вихрь призрачных жизней уносится прочь во тьму. Возможно, разница в том, что Дэниел все это заметит, что он станет изображать вещи именно в такой, несвойственной другим манере, что он всегда будет помнить тот августовский день, когда ему было 10 лет, и каждый раз, вспоминая этот день, будет испытывать примерно такое же головокружение, какое испытывает человек, случайно оставшийся невредимым после страшной автокатастрофы. А может, и не совсем невредимым, и в итоге Дэниел поймет, что в тот день часть его души то ли отшелушилась, то ли попросту отвалилась, улетела, и теперь существует в некой параллельной вселенной, куда ему самому доступа нет. Когда мальчики стали перетаскивать и укладывать косулю на тележку, из ее брюха неожиданно стали выходить кишечные газы вместе с дерьмом, и теперь от нее уже пахло гораздо хуже, чем в верблюжьем загоне. Дэниел не сомневался, что тащить тушу косули волоком было бы гораздо проще, но ничего говорить не стал. Немного легче катить проклятую тачку стало только, когда возле склада металлолома тропа понемногу выровнялась, а подвихляющиеся колеса перестали без конца попадать торчащие корни и твердые, как камень, комки земли. Оказалось, тот тип из «Мерседеса» все еще на стоянке. Только теперь он сидел, удобно устроившись в тени и прислонившись к капоту своего автомобиля. Казалось, он приготовился с удовольствием посмотреть второй акт спектакля. У него были черные волосы до плеч, дешевый синий костюм и тяжелый золотой браслет. Шон закрыл за ними калитку и аккуратно надел на столбик петлю из зеленой веревки. Черноволосый тип, наблюдая за ними, закурив, проронил: «Ну, парни», и больше не прибавил ни слова, только чуть заметно кивнул. Не улыбнулся, не махнул им рукой. Этот человек потом долгие годы будет сниться Дэниелу, и в каждом сне он будет сидеть точно так же, словно на обочине некоего события, к нему самому отношения не имеющего. Во рту сигарета, на запястье толстый золотой браслет. И эти слова: «Ну, парни». Некоторое время им пришлось постоять на обочине, прежде чем смогли перебежать на ту сторону шоссе. А в воздухе сильно пахло горячей пылью и горячим металлом. Дэниел заметил, что многие водители поглядывают на них, отводят глаза и снова смотрят. 3, 2, 1, — скомандовал Шон. Вести тележку на большой скорости оказалось гораздо труднее. На шоссе она постоянно вихляла и совсем не желала ехать по прямой. Пока они добирались до разделительной полосы, вокруг то и дело слышалось шипение тормозов и сердитые гудки. А какой-то грузовик затормозил в такой опасной близости от них, что вполне мог их избить. Они неловко перевалили тележку с тушей косули через оградительный барьер. Это тоже отняло время, да и разделительная полоса, покрытая желтой травой, оказалась далеко не так широка. «Полиция», — сказал Шон, и Дэниел, обернувшись, заметил белый ровер с оранжевой полосой, проскользнувший мимо них с включенными фарами и сигнализацией и мигом взлетевший на холм, где явно собирался развернуться и снова поехать вниз, но уже по встречной полосе движения. Таким образом, в лучшем случае у них была одна минута. «Давай», — заорал Шон, и они рванули через проезжую часть. Когда им удалось наконец перевалить через бордюрный камень и вновь оказаться по ту сторону окружной и на знакомой тропе, Дэниел испытал такое огромное облегчение, что у него даже вырвался радостный вопль. Они поволокли тележку вглубь парка, Шон пыхтя предупредил: «Осторожней, там кроличий садок», и они рысью пронеслись мимо детской площадки, где на них уставилось несколько любопытных ребятишек, устроившихся на верхней ступеньке лесенки для лазанья, а потом они нырнули в паутину тропинок и проходов между домами на задах своего квартала. Возле облупленных красных стен тюрьмы мальчики немного помедлили, выжидая, но так и не услышали ни сигнальной сирены, ни скрипа тормозов. В висках у Дэниела болезненно пульсировала кровь. Больше всего ему хотелось сейчас полежать тихонько где-нибудь в темноте. Изо всех сил, подталкивая тележку, они миновали раскалившийся на солнце прямоугольник двора и направились к садовой башне. Какая-то пожилая дама, увидев их, так и застыла от изумления. Она была в платье из полиэстера с цветочным узором, на голых ногах виднелись вздувшиеся варикозные вены. Шон насмешливо поклонился. «Добрый день, миссис Дейли». Двойные двери дома вообще-то открывались легко, однако им потребовалась немалая изворотливость, чтобы втащить тяжеленную тележку с тушей косули в лифт. После чего на зеркале, целиком занимавшем боковую стенку, остался довольно большой мазок крови. А Шон еще обмакнул в кровь палец и большими буквами написал прямо на зеркале на уровне собственной головы убийство. Наконец, кабинка лифта со стуком остановилась на нужном этаже, прозвучал мелодичный сигнал, и дверцы раздвинулись. Когда впоследствии Дэниел будет рассказывать эту историю, слушатели окажутся просто не в состоянии понять, почему он сразу же не убежал. Ведь его дружок утащил из дома заряженный револьвер, и он каждый раз будет удивляться тому, как плохо люди помнят собственное детство, как упорно проецируют взрослое «я» на старые выцветшие фотографии, на свои детские сандалики и маленькие стульчики. Словно выбирать, принимать решение, говорить «нет» легко можно научиться еще в детстве, как учиться завязывать шнурки или ездить на велосипеде. А ведь в течение жизни с тобой может случиться все, что угодно. Если повезет, ты получишь образование. Если повезет, тебе не даст по шее парень, который всегда выигрывает в мини-футбол. Если повезет, ты в конце концов окажешься в таком месте, где с полным правом сможешь сказать: «Я собираюсь изучать бухгалтерское дело. Я бы хотел жить за городом. Я хочу всю свою жизнь прожить с тобой». А дальше все произошло очень быстро. Дверь открылась еще до того, как Шон успел вставить ключ в замочную скважину, и на пороге возник Дилан в грязном джинсовом комбинезоне с телефоном, прижатым к уху. Он спокойно сказал кому-то по телефону: «Отмени это, Майк, я тебе позже перезвоню». Потом он положил трубку и, схватив Шона за волосы, рывком втащил в прихожую. Тот, поскользнувшись на линолеуме, налетел на телефонный столик, перевернул его и грохнулся на пол. А Дилан поставил ногу ему на грудь, сорвал с него сумку, так что лопнул ремешок, рывком ее раскрыл, вытащил револьвер, проверил барабан, вернул его в прежнее положение тыльной стороной руки и швырнул револьвер к себе на кровать через распахнутую дверь своей комнаты. Шон неловко сел и попытался отползти подальше. Но Дилан успел схватить его за ворот футболки и рывком поставить на ноги, плотно прижав к стене. Дэниел так и замер, не шевелясь. Он очень надеялся, что если будет стоять абсолютно неподвижно, то Дилан, может быть, его не заметит. Дилан с размаху врезал Шону по физиономии и выпустил. Тот грохнулся на пол, затем перевернулся, сел, скручившись, и заревел. Дэниел заметил, что возле плинтуса валяется окровавленный зуб, но на младшего брата Дилан больше даже не глянул. Он повернулся, подошел к двери и раз пять или шесть ласково провел рукой по боку косули, словно это было не мертвое животное, а больной ребенок. «Втаскивать ее внутрь», — велел он мальчишкам. Они вкатили тележку через гостиную на балкон. Дилан сунул Дэниелу ключи от своего грузовичка и сказал, чтобы он принес две простыни, которые лежат на заднем сиденье, и Дэниел, исполненный гордости, бросился выполнять столь важное поручение. Простыни оказались все заляпанные краской и потрескавшимися лепешками высохшей штукатурки. Когда он притащил простыни наверх, Дилан расстелил их на бетонном полу, в центр положил тушу косули, затем достал из кармана нож Стэнли, перевернул животное на спину и, с силой вонзив нож, располосовал тушу от горла до паха. Только хрящи захрустели, затем он сделал второй разрез перпендикулярно первому, эдакий крест через всю грудь, и ударил ножом в самом центре креста и немного под углом, чтобы подрезать шкуру вместе с шерстью. Содранная шкура выглядела как мокрый коврик возле дверей, но больше всего Дэниела поразило отсутствие крови. Под шкурой виднелась какая-то мраморная пленка, еще толстый слой какого-то белого вещества, похожего на смолу и как бы прикреплявшего шкуру к мышцам. Дилан ножом соскреб эту смолу и потянул за край шкуры. Так он соскребал и тянул, пока шкура совсем не отвалилась от туши. Шон тоже вышел на балкон, как маска, и, закрыв лицо окровавленным кухонным полотенцем, и понять, какое у него выражение лица, Дэниел не мог. Обернувшись, он снова увидел песочного цвета полосу автостоянки, над которой дрожало жаркое марево от нагретого шоссе. Над лесом парил ястреб, в голове снова проснулась боль. А может, он просто снова начал ее замечать? Он потащился через всю квартиру на кухню, взял на сушилке для посуды большую пивную кружку, до краев наполнил ее холодной водой из-под крана и с наслаждением выпил, не отрывая губ от стеклянного края. Щелкнул замок, дверь открылась и закрылась, и Дэниел услышал, как миссис Коб сердито закричала: «Что у вас тут, черт побери, происходит?» Он потихоньку вернулся в гостиную, уселся на коричневый кожаный диван, слушая, как на каминной полке тихо цокают часы в виде кареты с четверкой лошадей, и ожидая, когда боль в висках хоть немного утихнет. Рядом с часами стояли в рамочках школьные фотографии Шона и Дилана. На стене висела знакомая тарелка из Корнуолла, на которой был изображен маяк, отбрасывающий дугообразную полосу желтого света, и три чайки в виде черных галочек. Дэниел чувствовал, что от его кроссовок все еще исходит слабый запах собачьего кала. По коридору прошел Шон с полным ведром чего-то, затем в туалете зашумела спущенная вода, и Шон с пустым ведром быстро прошел обратно на балкон. А потом Дэниел задремал. Проспал он минут 20 или, может, полчаса, его разбудил звук пилы. Он не сразу вспомнил, где находится, но голова больше не болела. И было немного странно проснуться и обнаружить, что и в твое отсутствие день продолжался и все еще продолжается. Дэниел встал и вышел на балкон. Дилан распиливал тушу косули на куски. Ноги он уже отделил и распилил пополам. Бабки с копытами в одну кучку, а карака в другую. Карл из соседней квартиры вышел на свой балкон и, опершись о перила, курил сигарету и давал советы насчет рубки мяса, предлагая отнести его в магазин на задахах дома, где есть огромный холодильник. Шон больше не прикрывал лицо кухонным полотенцем. Левый глаз у него совершенно заплыл от удара, а верхняя губа была опорвана и сильно распухла. «Может, вынесете все это?» И Дилан указал на желтую пластмассовую детскую ванночку, наполненную внутренностями, кишки, легкие, еще какие-то блестящие пузыри пурпурного цвета. Дэниел и Шон дружно взялись за ручки ванночки и понесли ее к выходу, а Дилан поднял изуродованную голову косули и спросил у Карла: «Может, ее в камине сжечь, а? Ты как думаешь?» Но гораздо страшнее выглядела эта ванночка, содержимое которой покачивалось и хлюпало в такт движению лифта, и слово «убийство» на зеркальной стене, написанное большими кровавыми буквами. «Наверное», — подумал Дэниел, — «и внутренности человека выглядели бы примерно так же». В голову ему пришла дикая мысль. А вдруг это все-таки был Роберт? И на мгновение ему показалось, что солнечный свет померк. «Ты как?» — спросил он у Шона, просто чтобы что-то сказать. «Нормально», — ответил Шон. Дэниел чувствовал, что между ними словно порвана некая связь, и в то же время ощущение было довольно приятное. Казалось, что они, наконец, стали взрослыми и теперь общаются друг с другом по-взрослому. Поставив ванночку на землю, они сняли крышку с одного из больших металлических баков, и оттуда вырвался рой мух, а следом за ним тошнотворная вонь, словно запах сгнившей кожи. Мальчики с некоторым трудом приподняли ванночку на высоту груди. И как раз в это время рядом появились две девочки-подростка, тут же, разумеется, поспешившие прочь. Черт бы их побрал. Шон и Дэниел быстро сосчитали до трех и одним рывком вывалили содержимое ванночки в бак. Темная масса с чавканием сползла туда, и гулко шлепнулась на дно. Когда они снова поднялись наверх, плита на кухне была уже включена, а миссис Коб засовывала в духовку противень с окровавленным окороком. Карл старательно и помогал. Чистил в уголке картошку, зажав в уголке рта неизменную сигарету. Дилан пил из банки пива Гиннес, но, увидев Шона, сказал ему: «Поди-ка сюда». Шон подошел, и Дилан, обняв его за плечи, пообещал: Если ты еще хоть раз сделаешь что-то подобное, я тебя попросту прикончу, идиот гребаный, ясно тебе?» И все-таки даже Дэниелу было ясно, что на самом деле Дилан пытался сказать. «Я же люблю тебя, дурака». Потом Дилан протянул Шону недопитую банку Гиннесса, а для себя открыл другую. «Твоя мама звонила», — сказала Дэниелу миссис Коб. «Интересовалась, где ты?» «Ага, я сейчас уже пойду», — машинально ответил он, не двигаясь с места. Потому что в данный момент слова не имели никакого отношения к их приключению с револьвером, правда ведь? Прямо сейчас для Дэниела наступил тот самый миг, когда он понял, что время состоит из извилин и изломов, делает неожиданные петли, и если сейчас он заговорит, если попросит разрешения остаться, то с этого момента все в его жизни будет иначе. Но он молчал, и миссис Коб сказала ему: «Беги скорее, а то твоя мама будет беспокоиться». И сколько бы раз потом Дэниел не обдумывал эти ее слова, он так и не смог толком понять, чего в них было больше — заботы о его матери или жестокости по отношению к нему. Он не стал с ними прощаться, не хотел рисковать, боясь услышать в их голосах полное равнодушие. Он просто потихоньку вышел за дверь, затворил ее за собой и пошел вниз по лестнице, не желая больше видеть в лифте эту кровавую надпись. Через 40 лет Дэниел приедет на похороны матери, и после похорон, не желая показаться бессердечным, не поедет сразу в гостиницу, останется ночевать дома в своей старой комнате. Там он будет чувствовать себя крайне неуютно, когда утром отец скажет, что хотел бы как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Дэниел воспримет намек с облегчением и вскоре уедет, предоставив отцу возможность утешаться привычными делами и заботами. Утренней прогулкой, газетой Daily Mail и жареными свиными ребрышками по средам. Выехав из города, он увидит, что на шоссе идут дорожные работы и будет вынужден объезжать этот участок по узкой дороге, проложенной в низине вдоль лесной опушки. Именно там воспоминания о далеком августовском дне вдруг обрушатся на него с такой силой, что он чуть не нажмет на педаль тормоза, когда ему покажется, что он видит перед собой двух мальчишек, бегущих через дорогу и толкающих тяжелую тележку. Ему придется даже сбросить скорость и, хрустя гравием, съехать на обочину. Рядом со своей машиной он увидит проржавевший масляный бак, наполовину заполненный дождевой водой, и старый розовый диван-развалюху, из-под обивки которого, особенно на подлокотниках и на спинке, будут торчать клоки грязного желтого синтетического волокна. Дэниел вылезет из машины и постоит на обочине, чувствуя, как временами его окутывают волны одуряющего жаркого воздуха от проносящихся мимо грузовиков, точно так, как тогда. Смешно, но на той калитке все еще сохранится зеленая веревочная петля, при виде которой Дэниелу станет немного страшно, но он все же приподнимет веревочную петлю, откроет калитку, войдет в нее и аккуратно закроет за собой. Склад металлолома будет на том же месте, как и дом Роберта. И занавески в его доме будут по-прежнему задернуты. Интересно, подумает Дэниел, неужели все эти годы они так и оставались задернутыми? Так может и все эти Роберты Хейлсы, дед, отец и внук, были просто одним и тем же человеком, который жил, старел, умирал и рождался вновь в вонючем полумраке своего домишки? Дэниел вспомнит, какая почти церковная тишина стояла в лесу, пока Шон не сделал первый выстрел. Вспомнит жука-оленя и пластины желтого, как масло солнечного света, падавшего сквозь ветви деревьев. Затем он наклонится и подберет обломок старого гудрона, а потом представит, что швырнул этот обломок в окно дома Роберта, отчего стекло разлетелось вдребезги. И тогда сразу загомонят вспугнутые птицы, а в дом потоком хлынет яркий дневной свет. И тут он услышит за спиной треск сломанной ветки, но даже не обернется. Ему и так будет ясно, что это, конечно, снова пришел тот самый олень. Но любопытство все же окажется сильнее, и Дэниел медленно повернется и увидит перед собой старика, очень похожего на Роберта Хейлса. Кто это? Отец Роберта? А может, сам Роберт? И вообще, какой сейчас год? А старик спросит у него: «Ты кто?» И секунды 3-4 Дэниел совершенно не будет знать, как ему на этот вопрос ответить.